Глава 7. Отвратный городишко этот Аддис Абеба. Грязный до безобразия. Насчет городишка я, конечно, погорячился. Просто мне не нравится эта Абеба. А на самом деле в нем 4 миллиона населения. То есть 10 городов вроде Твери. Никогда не пойму, почему нельзя бросать мусор в мусорные бачки. Почему всю эту дрянь надо кидать под ноги? Если эти люди станут править планетой, они ее просто убьют. Земля покроется ровным слоем мусора. И люди-то вроде не злые. Лица обычные, смуглые только. Похожи на арабов или евреев. Довольно-таки красивый народ эти эфиопы. И резко отличаются от остальных обитателей Африки. Ну хотя бы с Мурси сравнить. Те ярко выраженные негроиды, страшные, как обезьяны. А эти совсем на них не похожи. А страна-то одна. И разговаривают, можно сказать, на одном языке. Я попросил Марвина отвезти нас с Жози до ближайшего торгового центра и внушил ему мысль упросить меня принять 3000 долларов, так сказать, безвозмездной помощи. Когда мы расстались, американец был очень доволен собой, и это я ему внушил. Ведь деньги пошли на благое дело, спасение несчастных путешественников. А для него эти 3000 совсем плевая сумма. Марвин богатый человек. Можно было вытащить у него больше, но я решил, что и этого хватит. В крайнем случае у меня есть золотые монеты и драгоценные камни. Нет, я не законченный альтруист и человеколюб. Просто у Чейза наличными была именно эта сумма, а ехать в банк обналичивать мне не захотелось. Первым делом нам с Варей Жози надо было прибарахлиться. Если я выглядел еще более-менее прилично, штаны и рубаха практически не истрепались, и ботинки были как новые, спасибо Кикиморе, то Варя одета совершенно отвратно. Хорошо еще, что дочь Чии задала ей свои старые кроссовки, иначе пришлось бы шлепать по мостовой босыми ногами. Так-то этим самым ногам все нипочем. Жози привыкла ходить босиком по саванне. Обувь ей никто не выдавал. Но европейская девушка, которая ходит по городу босиком, вызвала бы слишком много вопросов. Так что пришлось нам идти в торговый центр и набирать себе всяческого барахла, которое, кстати сказать, оказалось совсем недорогим, на мой взгляд. Продавщица смотрела на нас просто дико, и я ее понимаю. Является в дорогой по их меркам магазин, можно сказать бутик, парочка, лохматый масластый здоровило с дочерна загорелым лицом, с ним почти лысая девица модельной внешности, одетая в старые драные мужские джинсы, обрезанные под самые карманы, и в клетчатую мужскую рубашку, тоже драную, завязанную узлом на пупе. У здоровила из карманов торчат пачки денег, а еще он свободно говорит на местном языке, будто всю жизнь прожил в Эфиопии. Парочка набирает кучу дорогих вещей и свободно расплачивается за них наличными бырами. Красотка тут же в примерочной переодевается, и дальше они идут, уже отличаясь от окружающих только цветом кожи и европейскими чертами лица. Вполне нормальные туристы. Кстати, зашел в парикмахерскую, где за сущие копейки мою голову привели в порядок. Тут же сделали маникюр и педикюр Жози Варе, с трудом обработав ее твердые, как копыта, подошвы ног. Женщина, делавшая педикюр, была просто в ужасе. У европейки и такие подошвы? Пришлось доплачивать за трудность работы. Затем мы пошли искать отель, в котором будем ночевать и питаться. При отеле всегда имеется ресторан, так что если найдешь отель, найдешь и питание. Эту проблему решили мгновенно. Стоило только усесться в такси, которое, кстати сказать, было советской машиной ВАЗ-2101. Здесь, в Аддис-Абебе, невероятное для заграницы количество советских машин, в основном «Жигулей». Как сказал водитель, которого я спросил, эти машины меньше ломаются и долго ездят. Чему я был несказанно удивлен. У меня сложилось ровно обратное впечатление. Может, это так из-за климата? Он здесь сухой и жаркий, и никаких тебе снега и грязи. Не гниют машинки, работают себе доработают. В общем, таксист нас отвез туда, куда нам было нужно. В сравнительно приличный и не очень дорогой отель. Плохо было то, что документов у нас не было совсем никаких, так что поселиться в отель было бы совсем непросто, если бы не мое колдовство. Я внушил портье, что документы мы предъявили, и он записал у себя в книгу все, что ему было нужно. Пока я даже не представлял, как выбираться домой. Думал над этим постоянно, но так и не смог прийти ни к какому выводу. Ну вот, к примеру, являюсь я в российское консульство и говорю: Я Василий Каганов, и мне нужно вылететь домой с моей подругой Варварой. Помогите. И как я объясню, каким образом оказался в Эфиопии? Откуда я здесь взялся? И каким образом работники консульства смогут меня отправить? Тем более с Вари Жози. Если я хотя бы числюсь, на меня можно послать запрос, и ответ будет положительным, а на нее вообще ничего нет. Вернее, есть. На Варю в родном теле. Ее фото, ее данные. Но Вари Жози ни в каких базах данных нет. И что тогда? Вот абсолютно не представляю, что тогда. Есть еще вариант. Никуда не ходить, ни в какое консульство, а поехать в аэропорт, подчинить себе экипаж какого-нибудь самолета, летящего в Европу, а то и сразу в Россию, и заставить их отвезти нас с зайцами. Там таким же образом выбраться с территории аэропорта и... в общем-то все. С Варей Жози я потом решу вопрос. Это будет уже и не так уж и сложно. Можно годы и годы жить вообще без каких-либо документов. Лишь бы были деньги. А денег у меня хватает. Третий вариант. Пойти во французское консульство и рассказать им, что нашел некую Жози, которая осталась в живых более 10 лет назад. Что тогда будет? Они сделают запрос, возможно, сюда прискачут родственники Жози, чтобы взять ее под свое крыло. И тогда... Нет, я в это не верю. Если родственники у этой семьи и остались, скорее всего, они уже давно похоронили и родителей Жози, и саму Жози, благополучно поделили наследство, оставшееся после исчезновения этой семейки, и живут себе спокойно, не желая знать никаких самозванцев, вдруг вынырнувших из глубин прошлого. Никто и никуда не поедет спасать вынырнувшую из ниоткуда девчонку. Четвертый вариант, на мой взгляд, самый интересный. Я иду в полицию и нахожу там наиболее в этом месте важного чина. Или не очень важного, но дельного чина. Подчиняю его себе, чин делает нам с Жози нормальные эфиопские документы. С этими документами мы спокойно покупаем себе билет на самолет и едем на родину. Нормальное такое дело. И будет гораздо проще, чем договариваться с российским консульством. И начинать нужно именно с этого. Мы пообедали в ресторане. Слава богу, тут готовили и европейскую еду. Например, ту же пиццу, которую в России я терпеть не могу, а здесь ей обрадовался как родной. Не умеют готовить эфиопы. Затем я оставил Варю в номере отеля, отдав ей часть денег на всякий случай. Ходить с раздутыми деньгами карманами по городу не самое умное дело. И отправился на поиски полицейского управления. Не участка, а именно управление. Начинать нужно с высоких чинов. И снова это оказалось делом совсем простым. Поймал такси ВАЗ-2102. Вот ездят еще такие монстры. И оно за 10 минут домчало меня до искомой цели. Поднявшись по ступеням длинной каменной лестницы, я распахнул тяжелую дверь и предстал пред темными очами полицейского на КПП. Темнолицего, украшенного небольшими щегольскими усиками. На голове белая каска, на плечах голубой жилет, штаны заправлены в высокие ботинки наподобие берцев. Да, берцы это, наверное, и есть. На поясе кобура, из которой торчит рукоять здоровенного револьвера. Нормальный такой полицейский, можно сказать, собрат. Увидел меня, постражал лицом, хотел что-то сказать, но я шагнул к нему и протянул руку, улыбаясь как можно более ласково. Как ни странно, полицейский мою руку принял. Это ведь не Штаты, где за такое могут и дубинкой по башке обласкать. Прикоснулся к полицейскому. Можно посчитать из-за нападения. А значит, огребай по полной, вплоть до отсидки. А тут бардак одним словом. Кстати сказать, я не уверен, что наш постовой где-нибудь на проходной областного УВД отказался бы пожать руку, если бы ему ее протянули. Хотя это абсолютное нарушение правил. Особенно, если ее подал ему негр. Почему негр? Ну, там у нас редкость это негр. Тут редкость белый человек. И вот белый человек подает руку постовому. Как тот должен отреагировать? В общем, постовой уже был в моих сетях. Готов. Спекся. Теперь он меня просто обожает. Сам не знает почему. И мечтает оказать мне любую посильную и даже непосильную помощь. «Как мне попасть к самому здесь главному?» Спросил я, оглядываясь по сторонам. «Можешь меня к нему отвезти, чтобы он меня принял?» «Если я тебя поведу, мой брат меня уволит!» Постовой трагично сморщился. «Но если тебе это очень важно, тогда я все брошу и тебя поведу!» «Нет», — отказался я от такого щедрого предложения. «У тебя есть телефон. Вызови ко мне какого-нибудь своего самого большого начальника, который умеет решать проблемы с документами. Скажи, здесь очень важный человек, и он хочет с ним поговорить, что дело очень и очень важное». Постовой посветлел лицом, снял трубку служебного телефона, что стоял перед ним на столике, и, соединившись, сказал в трубку то, что я ему велел. Через 5 минут ко мне подошел смуглый мужчина в мундире, в фуражке с высокой тульей, явно в чине примерно на уровне майора или подполковника. Он внимательно меня осмотрел и строгим начальственным голосом спросил. «В чем дело? Что случилось? Кто вы?» И снова мой маневр сработал, протянутая рука не осталась без рукопожатия, и через минуту я уже шагал следом за майором, поднимаясь по лестнице на 2-й этаж. «Итак, кто вы такой и что вам нужно?» Дружелюбно, как лучшего друга, спросил меня майор, опускаясь в свое кожаное кресло. Я сел напротив за стол. «Я русский колдун». Без всяческих предисловий начал я, не обращая внимания на то, как округляются глаза полицейского. «У меня было сражение с моим врагом, другим колдуном. В результате я был им выброшен сюда, в Эфиопию, без денег, без документов. Вместе со своей подругой. Мы попали к Мурсе, где я некоторое время прожил, называя себя великим колдуном. Теперь мне нужно вернуться домой, но вернуться я не могу, у меня нет ни единого документа. И я не могу объяснить, как я попал сюда, если не проходил пограничный контроль и не летел на самолете. Потому мне нужно сделать документы такие, чтобы они прошли любой контроль любых пограничников любой страны. То есть настоящие эфиопские документы. И мне нужна виза России, и как можно быстрее. Потому что моей жизни угрожает опасность. Ты должен мне помочь, иначе со мной случится беда. И если ты разболтаешь то, что я тебе рассказал, со мной тоже случится беда. И с тобой случится беда. Все понятно?» «Понятно», — сдавленно пробормотал мужчина и внимательно посмотрел на меня. «Так вот, что за волнение у Мурси. До нас дошла информация о клановых войнах. Это вы убивали их колдунов?» «Я. И об этом тоже никому нельзя говорить», — отрезал я. «Вы что-то со мной сделали, так?» Рассудительно заметил мужчина. «Вы сейчас рассказали мне такие вещи, что я должен был вызвать сюда компетентных людей и выяснить, кто вы такой и почему мне такое рассказываете. Но я этого сделать не могу. Мне сразу становится плохо. Вы меня заколдовали?» «Я тебя заколдовал», — не стал отпираться я. «Но это не важно. Когда все закончится, я сделаю так, что ты об этом забудешь. Но сейчас мне нужно только одно — сделать документы и визы мне и моей подруге, и как можно быстрее. Ты можешь это сделать?» Мужчина подумал и через минуту выдал результат. «Я могу это сделать, но это будет стоить денег. Каждый комплект документов — 1000 американских долларов, и нужны будут ваши фотографии». «Мы живем в отеле», — я назвал адрес, — «номер 23. Дай нам сопровождающего, он отведет нас к фотографу и потом заберет фото, и я передам ему $2000 США. Как долго нам придется ждать?» «Завтра к вечеру будет готово. Если денег не хватит, я одолжу свои, не беспокойтесь». «Я и не беспокоюсь. Если не сделаешь, обманешь, ты этим нанесешь мне большой вред, и значит, тебе будет очень плохо». 10 минут спустя я садился в полицейский автомобиль, за рулем которого сидел вызванный майором рядовой полицейский. А еще через час мы с Варей вышли из салона фотографии, став беднее на $2000. Можно было бы, конечно, не отдавать эти деньги, пусть полицейский за нас платит. Но я решил, что так будет правильнее. Конечно, эфиопский полицейский чин – человек совсем не бедный, но и богачом его назвать можно только с натяжкой. Бедная страна. Очень бедная. Практически нищая. Ну что же, дело сделано. Теперь остается лишь ждать. А пока не погулять ли нам по городу? Смотреть тут особо нечего, если только памятник Пушкину, которого эфиопы считают своим национальным поэтом. Да, именно так. Помню, прочитал где-то в сети. Фото видал. Памятник нашему все очень ухоженный. Эфиопская национальная гордость. Ну как же, Русский поэт-эфиоп. Странные выкрутасы делает жизнь. Прошлись по центральным улицам. Скоро устали от жары, суеты, беготни и грязи, даже в центре. Решили пойти в отель. Принять душ, поваляться на условно чистых простынях, сексом заняться. Ну а что еще делать двум молодым здоровым? Такси как на грех не попадалось. Пошли пешком, по прикидкам вроде бы недалеко ушли от отеля. Но это была ошибка. То ли пошли не туда, то ли поездка была гораздо длиннее, то ли мы просто заблудились. В общем, когда справа и слева появились халупы, собранные из листов ржавого гофрированного железа, в сердце начало закрадываться смутное подозрение, что мы забрели в какие-то трущобы. В Африке это плевое дело. Там трущоба на трущобе и трущобой погоняет. То-то они рвутся в благословенную Европу. Там их накормят, напоят, денег дадут. А нажравшись, можно трахнуть дочку какого-нибудь бюргера, которая потом заявит, что сама виновата. Была слишком вызывающе одета. Вот парень и не выдержал. Кстати, этих парней, которые никак не могут спокойно выдержать вида вызывающе одетой белой красотки, в один не очень прекрасный момент вокруг нас оказалось целый десяток, а то и больше. Они смотрели на Варю Жози, одетую в довольно-таки сексуальные шорты, открывающие ее длинные загорелые ноги, переговаривались и говорили скабрёзности, которые я прекрасно понимал, хотя они об этом не догадывались. А еще они говорили о том, что неплохо было бы освободить нас от груза денег, которые белые всегда таскают с собой в большом количестве. Не знаю, что они считают большим количеством, но деньги у нас были, и отдавать я их не собирался. И тогда я подошел к тому, кого считал старшим, и на эфиопском языке спокойно ему объявил. «Парень, сейчас вы убираетесь отсюда и больше к нам не подходите. Иначе я вас прокляну. Я колдун. И ни один другой колдун не сможет вас расколдовать». Парень вначале удивился. Обезьяна и разговаривает на человеческом языке. Потом сморщил нос и презрительно сплюнул. «Ты белое дерьмо! И девка твоя шлюха, и сейчас мы научим тебя, как ходить по нашей земле!» Да, все очень запущено. Да, я помню, что вообще-то в Эфиопии неспокойно, что тут действуют исламистские террористические группы, но чтобы нарваться вот так, на улице, надо было сидеть в отеле и не выходить. Убивать их сейчас — это привлечь к себе лишнее внимание. Я приказал парню не двигаться час. То же самое проделал с остальными, ухмыляющимися в предвкушении развлечения. Их ухмылки быстро слетели с лиц, ставших бессмысленными масками зомби. Почти все попадали. Мозг уже не мог регулировать действия мышц, отвечающих за поддержание равновесия. На ногах остались только двое. Главарь и тот, что стоял рядом с ним, худой длинный парень с ножом в руке. Когда он успел его достать, я даже не заметил. Но успел. «У тебя никогда не будет стоять член», — сообщил я главарю и подошел к тому, что с ножом. «У тебя отсохнет рука, которой ты держишь нож. И вообще ты больше никогда не сможешь взять в руки нож. Если возьмешь, тебе будет так больно, что ты потеряешь сознание». Итак, я обошел всех, кто присутствовал на месте. Одному, тому, что особо радостно ухмылялся, я наколдовал недержание кала. Теперь он будет постоянно обделываться. Пусть ходит в памперсах до конца жизни. Надо отдать должное Варе. Все это время она стояла спокойно, не плакала и не впала в истерику. Побелела, но только сжала кулаки, готовая к драке. Да, это не та Варя, которая была раньше. И не только потому, что находится в другом теле. Я оглянулся по сторонам. Улица была пуста. Вот только недавно тут куда-то шли люди, на бордюре сидел беззубый алканавт, и вот пусто. Как вымело. Что не говоря, во всех странах люди одинаковы, никому не хочется встревать в неприятности. Я развернулся, взял Варю за руку, и мы быстро пошли прочь. Туда, откуда пришли. Лучший способ выйти, если заблудился, вернуться по своим следам. А свои следы я помнил прекрасно. 20 минут мы шли быстрым шагом, и вдруг, о счастье, голубая машинка родных обводов. Двойка, Жигули. И на крыше шашечки. Останавливаю, прыгаем в машину и понеслись. Через 5 минут мы уже у входа в отель. Оказывается, от тех трущоб, в которые мы влезли, до нашего отеля расстояние совсем плевое. Впрочем, это не редкость, когда рядом с центром города обнаруживается анклав частных домишек, заселенных всяческим криминалитетом. В том же Нью-Йорке, на Манхэттене, есть такие районы, в которые обычным людям соваться не рекомендуется. Останешься без бумажника, а то и без головы. Что говорить тогда об Африке? Но все хорошо, что хорошо кончается. Мы забрались в душ, вымылись, толкаясь скользкими мокрыми боками, а потом завалились в постель. Благо, что кондиционер в номере работает исправно. Отлежимся, отдохнем, а затем и пойдем в ресторан ужинать. Особо отдохнуть нам не пришлось, само собой, занялись сексом. Я соскучился по Варе. Да и вообще по нормальным женщинам без тарелок в губе и шрамов на руках и ногах. Я не знаю, то ли тело Жози было таким чувствительным к сексу, то ли Варя по мне тоже очень соскучилась, но я видел и чувствовал, ей со мной очень хорошо. Уже когда мы лежали рядом, опустошенные, довольные, покрытые любовной испариной, я не удержался и спросил. «Варь, скажи, а как ты чувствуешь себя в новом теле? Ну, как-то отличается от своего родного? Ощущения?» Она повернула голову, посмотрела мне в глаза долгим взглядом, слегка улыбнулась. «Когда ты во мне, не чувствую, что я в другом теле. Я вообще ничего не чувствую, кроме этого ощущения. Я просто улетаю. Теряю сознание. Даже не помню, что делаю, что говорю. Я что-то говорю во время секса?» «Хм, да», — тоже усмехнулся я. «Ты называешь меня по имени, а еще просишь, чтобы я тебе сильнее, быстрее и все такое. И самое интересное, просишь на 3 языках». «3?» Варя поднялась на локте, брови ее поднялись. «Как это 3?» «Русский, эфиопский и французский». «Откуда французский? Эфиопский-то понятно, но ты же говорил, что Жози была совсем маленькой, когда ее захватили». Но слышать-то она родителей слышала. Слова отложились в мозгу, и вот теперь, когда ты частично теряешь контроль над мозгом, он вытаскивает знакомые слова. Ничего удивительного. Варя вдруг захихикала, потом засмеялась громче, еще громче, приговаривая. «Ничего удивительного, я в теле французской девчонки, рядом со мной колдун, я разговариваю на 3 языках. Ничего удивительного. Ха-ха-ха». Наконец она успокоилась и, недоверчиво мотая головой, спросила. «А что будет с моим настоящим телом? С ним как? И как я буду общаться с моей дочкой, с родителями? Как это все будет выглядеть?» «Давай-ка мы решим проблему с выездом, а потом все остальное. Степ-бай-степ. Знаешь, что такое?» «Знаю». «Ну а раз знаешь, давай-ка я тебя спрошу о твоей прошлой жизни. Ты все помнишь? Всю жизнь?» «Честно сказать, смутно», — призналась Варя. «Кое-что вообще не помню. Лицо бывшего мужа, например. Но вообще, встреть я его на улице и не узнаю. Помню дом родителей, дочку помню, само собой разумеется, тебя помню. Но почему-то не помню, как мы с тобой встретились. Ты пришел к нам в дом, да?» «Да, пришел». Не стал запираться я. «Там тебя впервые и увидел». «А как мы с тобой начали встречаться? Как это все было?» Варя наморщила лоб. «Вот не помню и все тут. Вообще не помню. Помню, что живу с тобой в твоем старом доме. Мы занимаемся любовью на старой кровати. Ты работаешь участковым. Ты ведь участковым работаешь, да?» «Служу», — усмехнулся я. «Да, участковым». «У меня какие-то обрывки памяти. Тут густо, а тут пусто», — созналась Варя. «Расскажи мне, кто я и откуда взялась, а то мне что-то страшно становится». Я провел пальцами по ее маленькой груди, твердой, упругой, какая и бывает у совсем молоденькой девчонки. Варя поежилась, ойкнула, прикрылась простыней. Я вздохнул. «Потом, все потом, пока хватит». И начал свой рассказ. Закончил я рассказывать через час. Рассказал Варе о том, как я приехал в Кучкино, как встретил ее, рассказал, опустив ненужные подробности, например, о том, как скормил ее мужа нечисти, как скормил алкашей, которые ее избили, ну и дальше, о том, как лечил людей и к чему это привело, и куда привело, Например, о том, как я весело и со смыслом провел предыдущие 3 недели, пачками убивая аборигенов и, самое главное, их колдунов. Варя слушала меня, ухватившись за мою руку крепкими, привыкшими к работе пальцами. Ее обнаженное тело напряжено. Глаза широко раскрыты и едва моргают. Когда я закончил рассказ, она выдохнула и тихо сказала. «Никто и никогда в это не поверит. Колдунов и колдуний не существует. Магии нет. Стоит заикнуться о чем-то подобном, тут же окажешься в психушке». «А вот ты и не заикайся», — посоветовал я. «А чтобы ты была уверена, что я существую, вот тебе доказательства». И я навалился на Варю, ойкнувшую, а потом счастливо вздохнувшую. И понеслось. Мы так развлекались до самого вечера, пока не стало темнеть, и только тогда отправились в ресторан. Народа на улицах полно. Здесь вообще многие предпочитают выходить только вечером, когда солнце уже село. Те, кто может не выходить днем. Так что в ресторане почти все столики были заняты. Однако нам столик быстро нашли, и скоро мы уже сидели, попивая пиво и сок, в ожидании, когда приготовят наше блюдо. А потом, когда ели бараньи ребрышки с картошкой фри, я вдруг спросил Варю не менее активно, чем я, поглощавшую мягкое сочное мясо. «Ты жалеешь, что со мной связалась? Ты только посмотри, что с тобой случилось за все то время, пока мы вместе. И где ты оказалась? Жила бы сейчас спокойно в своей деревеньке, воспитывала дочку, работала по хозяйству, и никаких тебе волнений и опасностей. Жалеешь?» «С ума сошел! Не порть мне аппетит!» Варя и вправду отложила баранье ребрышко, которое только что обгладывала со скоростью голодного дятла. «Серая, беспросветная жизнь, постылый муж, никакой перспективы. Впереди одна серость, старость и чернота. А теперь Африка, молодое красивое тело, молодой красивый сильный мужчина, какого нет ни у одной женщины на свете. Приключения, вкусная еда, вкусный секс. Вася, да что ты говоришь? Да я молиться на тебя должна. Ты лучшее, что есть в моей жизни. Я для тебя все сделаю, все на свете. А если сейчас скажу раздеться догола и пройти между столиками?» Ухмыльнулся я. «Давай», — азартно сказала Варя и, потянув за топик, подняла его настолько, что стали видны коричнево-розовые соски. «Стой!» Я оглянулся, не заметил ли кто. «Вроде бы нет. Если только вот тот пожилой мужчина, англичанин или норвежец». Взгляд его был задумчивым и заинтересованным, а заметив, что я на него смотрю, взгляд быстро отвел. «Не надо», — повторил я, незаметно выдыхая. «Это шутка была. Верю тебе, верю. Давай ешь своего барашка». Взяли еще и вина. Точнее, шампанского. Французского. Нынешнее Варино тело принадлежало француженке. Так вот, на меня спиртное не действует, но пить все равно приятно, как газировку. Да и несколько минут легкого опьянения, прежде чем организм уничтожит алкоголь, мне обеспечены. А потом снова в номер и снова в постель. А чего еще делать-то? Тем более, что делать это хочется и очень приятно. Мы будто в свадебном путешествии. Отель, романтический ужин, если можно так назвать нашу обжираловку, секс без остановки. Разве не хорошо? Отступают мысли, уходят волнения, только гладкая кожа, только возбужденное дыхание, только стоны и сладкая любовная истома. Да чтоб мы так жили. Но кому-то не хотелось, чтобы мы так жили. Примерно в 3 ночи грохот автоматных очередей, крики, визг, меня как ветром сдуло с постели. «Варя, подъем! Похоже, что влипли, одевайся!» Варя вскочила, села на постели, протирая глаза с просонок, я схватился за одежду, но не успел. От сильного удара в дверь замок сломался. «Да что те двери-то? Фанерка, смех один». Дверь распахнулась, и на пороге возник высокий мужчина с автоматом в руках. Лицо его было закрыто цветастым платком по самые глаза, на лбу черная повязка с белой надписью «Арабской вязью». «Исламисты». Все, что я успел сделать, сдернул Варю с постели и прикрыл своим телом. Амулеты я не снимал ни днем, ни ночью, так что пули мне были не страшны. «Вот они!» Вдруг крикнул кто-то из-за плеча правого, и я узнал этот голос. Тот самый парень, которому я посулил вечную импотенцию. Посулил и сделал. «Проклятый белый колдун! Убить колдуна! Аллах Акбар!» И они повалили в комнату. Морды замотаны тряпками, в руках автоматы, все как на подбор, будто с картинки об исламских террористах, захватывающих отель в Аддис-Абебе. Бам! Проклятие вырвалось из меня вместе с мыслью: «Тебе жертва, Марана». И террористы повалились, как кегли, дергаясь, извиваясь в судорогах. Волна эйфории и голос. «Я тобой довольна, жнец». Или мне показалось, и это просто стоны умирающих боевиков? Быстро натягиваю трусы, штаны, сую ноги в ботинки и выхожу в коридор отеля. Там вижу еще двоих, которые волокут за волосы двух молодых женщин, одетых только в трусики и майки. Девушки вопят, визжат, боевики радостно гогочут, явно довольные своей добычей. Интересно, куда они собрались их определить? Уж точно девиц не будут обращать в ислам. «Тебе жертва, Марана!» Валятся оба. Из глаз, ушей, рта и носа у них брызжет кровь. Их будто разорвало изнутри. Интересно, кто-то вообще может мне сейчас противостоять после того, как я сожрал столько колдунов? Эдак действительно можно заделаться богом. Такого количества колдунов я бы в России и Европе не нашел. Их там давным-давно повывели. А вот в Африке... Тут институт колдунов развит как больше нигде. Если заняться истреблением оставшихся в живых колдунишек, можно набрать такой уровень, что мне сам черт не брат. Что-то меня не туда понесло. Это не игра, это жизнь. И это живые люди. Зачем мне уровень бога? Мне и так теперь живется очень даже недурно. Прошел до самого выхода, по дороге уложил трех боевиков. Вроде все. Марана сегодня очень довольна. А вот те, до кого добрались боевики... Интересно, а как они нас нашли? Это ведь по нашу душу приходили, уверен? Или нет, не по нашу? Может, они таким образом объединили полезное и приятное? Ну а что, идут убивать белого колдуна, который навел на них порчу, и обставляют все как акцию деятелей исламистской группировки. Мол, захватили отель, постреляли его жителей. Аллах Акбар, как там называются эфиопские группировки? Ну-ка пороемся в памяти. О, да тут их как собак нерезанных. И ИГИЛ, и Аш-Шабаб. Так что все в порядке. Теперь в ИГИЛе вакансии освободились. Я развернулся, чтобы идти назад, и тут же получил очередь из автомата практически в упор. Откуда вылез этот козленыш, не знаю. Прятался где-то, что ли? И зачем стрелял, тоже не понимаю. Ему бы свалить отсюда по-тихому и жить-поживать, детей ИГИЛа наживать. А он вот... Полил гад до тех пор, пока не щелкнул и не замер затвор. Потом потянулся за здоровенным ножом, висящим в ножнах на поясе. Я такой видел в кино у Данди, который крокодил. Но я ему не дал такого шанса. Крюк справа, и парень осел, как куча тряпья. Хватаю его, переваливаю через плечо и быстрым шагом, почти бегом, поднимаюсь на свой этаж. Скоро из номеров полезут люди. Сейчас они залегли у себя в номерах, боятся. Но минут через пять, поняв, что все стихло, начнут, так сказать, эвакуацию. Потому мне надо работать быстрее. Что именно работать? А допросить гаденыша, откуда они здесь взялись и зачем? Я оттащил негодяя в дальний конец коридора, где укрылся за катками с пальмой и фикусом, и начал свой допрос. С пристрастием, то есть с колдовством. Парень этот был из тех подонков, которые докопались до нас на прогулке в трущобах. На самом деле совпало. Акция должна была случиться и без нашего участия, но почему бы не совместить? И совместили. 15 человек, один из которых сейчас лежит передо мной, пошли захватывать отель с иностранцами. А тут практически все иностранцы, туристы, которых черт занес в эту занюханную Эфиопию. Век бы ее глаза мои не видали. Как они нашли нас? Да запросто. Я одного кадра не заметил, он следил за происходящим в щель одной из халуп, а потом побежал за нами, чтобы потом сообщить своему брату, одному из боевиков, которых я проклял. Увидел машину, в которую мы сели. Таксиста нашли, расспросили, ну и вот. Все сошлось. Если бы не мои магические способности, если бы не колдовство... Впрочем, если бы не колдовство, все закончилось бы еще там, на заплеванной улице в трущобах. И вообще, что было бы, если бы, это для фантастов. А мы, колдуны-реалисты, что случилось, то и случилось. Остаток ночи прошел сумбурно и отвратительно. Набежала куча полицейских. Где они были, когда нас шли убивать? Нас допрашивали, пытались проверить документы, которых не имелось в наличии. Пришлось внушать, что документы уже проверены, и даже вписать в протокол допроса несуществующие их номера. Это все было хлопотно, муторно и просто опасно. Но все когда-то кончается. Кончилось и это. Наконец, часам к 9 утра все успокоились, и мы с Варей спрятались за дверями номера. И замок уже починили. От назойливых журналистов, пытавшихся взять у нас интервью. Слава богам, никто и не заподозрил, что в этой истории моя роль ключевая. Само собой, единственного оставшихся в живых террориста я отправил к Маране. И да, совесть меня не гложет. Он шел меня убивать. Я его убил. И так правильно. Никто не мог понять, как были убиты террористы. Почему они все попадали и померли от внутренних кровотечений, остановки сердца и всяческих других причин. Например, от кровоизлияния в мозг. Ну, померли, да и померли. Откуда я знаю? Вышел в коридор, посмотрел, а они все дохлые. Может, их бактерии убили? Ну, как в «Войне миров». Или музыка. Я видел фильм голливудский, там инопланетянам не нравилась ковбойская музыка. У них от нее головы взрывались. Может, стоит проверить? Так и весь ИГИЛ можно искоренить. Да нет, я не шучу, я ничего не знаю, просто версия. Когда разбежались и репортеры, поняв, что больше с этой падали выклевать ничего не удастся, мы с Варей пошли в ресторан. Очень уж проголодались. А после ресторана снова в номер, хоть немного поспать. Ночка-то была бурная во всех отношениях. То секс, то война. Не до сна. За документами мне идти вечером, так что спешить совершенно было некуда. Так все и вышло. Весь день то валялись в постели, отсыпаясь и занимаясь сексом, то ходили в ресторан, пока не пришло время отправиться за документами. И тогда я оделся и вышел из номера, строго-настрого приказав Варе не выходить и вообще не показывать носа из номера до моего прихода. Возле отеля стояла очередь из такси. Подошел к первой машине, я опять же оказался «Жигуленок Копейка», уселся и приказал ехать к полицейскому управлению. Через 10 минут я уже поднимался по знакомой лестнице, думая о том, что сейчас увижу. На КП стоял другой полицейский. Я снова проделал маневр с рукопожатием, затем попросил вызвать майора, и через несколько минут мы с майором вошли в его кабинет, охлажденный мощной настенной сплит-системой. «Ну что, вашу проблему я решил», — радостно заявил майор и, выдвинув ящик стола, достал два паспорта. В центре каждого серебристая звезда на бордовом фоне обложки, внизу паспорт на английском и эфиопском. Вверху также Федеральная Демократическая Республика Эфиопия. Открыл страницу там, где проставляют визы. Есть. Российская виза есть. О, кстати сказать, еще и французская есть. И когда только успели. «На всякий случай поставили и французскую визу», — пояснил майор. «Если госпожа Жозефина Паре соберется посетить свою родину. Виза Российской Федерации на 3 года, рабочая виза. У вас то же самое, господин Вайс Каган». Я не стал писаться Василием Кагановым. Вайс Каган звучит гораздо лучше и подходяще для жителя Эфиопии. Странно было бы «Василий Каганов, гражданин Эфиопии». Подозрительно. Еще бы Петр Сидоров, знатный эфиоп. «Господин Вайс, а что случилось в гостинице? Шум стоит в газетах. Я видел ваше имя в сводке происшествий». «Но ты же знаешь, что именно случилось?» Пожал я плечами. «Как они умерли? Что на самом деле случилось? Это же ваших рук дело». «Я их всех убил». Вздохнул я и начал свой рассказ. А когда закончил, у полицейского был вид попугая, на глазах которого сломали его клетку. Видел такой ролик в сети. У кокоду гребешок вверх, клюв раскрыт, глаза вытаращены. Только попугай сразу начал орать и материться, а майор продолжал молчать. А когда речь у него прорезалась, медленно сказал. «Скажите, великий колдун, а вы только убивать умеете, а лечить?» «И лечить умею», — кивнул я. «Кого надо вылечить? Кстати, мне нужны билеты на ближайший рейс самолета до Москвы. Устроите? И вот еще что, мне надо, чтобы меня провели мимо металлодетекторов. У меня тут небольшой груз, не хотелось бы, чтобы зазвенело на входе». Я достал мешочек и высыпал из него на стол кучку монет. Их тут было 18 штук. 15 рупий 1916 года. И снова глаза полицейского выпучились, как у надутой лягушки. Золото. Это золото. «Знаете что, я бы их лучше продал», — сказал я, собирая монеты в мешочек. «Может, подскажете, где это можно сделать?» «Сделать?» Майор засуетился. «Я сейчас узнаю». Он сфотографировал несколько монет на свой iPhone и выскочил из кабинета, хлопнув дверью. «Я сейчас вернусь!» Появился минут через 15, довольный, как сытый кот на подстилке. «Сейчас поедем к одному человеку, он у вас все купит оптом, он разбирается в монетах». Мы уселись в ленд-крузер с опознавательными знаками полиции. Кроме нас в машине был водитель и охранник с автоматической винтовкой в руках. Машина рыкнула мощным движком и понеслась по улице, распугивая толпы тырчиков и другого колесного железа пронзительным звуком сирены. Остановился кукурузер через полчаса у ворот в высоком заборе, украшенном по гребню заостренными пиками. Ворота тут же отъехали в сторону, и вот мы на территории поместья. Я огляделся по сторонам. Если бы не знал, что нахожусь в Эфиопии, решил бы, что поместье находится где-то в Британии. Стриженные газоны, кустарник, постриженный причудливыми фигурами и длинными стенами, цветники, фонтан, самый настоящий фонтан. Не было бы пальм, точно, старая добрая Англия. Когда поздоровался за руку с хозяином поместья и влез к нему в голову, все понял. Один из местных олигархов, которые реально правят этой страной. Кукловод, если можно так его назвать. И цену монет я узнал, честно сказать, удивился. Чтобы за такое дерьмо давали 5-6 тысяч долларов, а то и 10, если хорошо сохранились. Когда я вывалил на стол перед хозяином поместья все 80 монет, он довольно сощурился и покосился на полицейского. Тот тоже довольно улыбался, явно предвкушая наживу. Ну что же, посмотрим, как вы на мне наживетесь. Чисто интересно. «Очень хорошие монеты. Где вы их взяли?» Очень доброжелательно спросил мужчина, рассматривая монеты под большой лупой. «Очень хорошо. Я могу вам дать за все монеты 5000 долларов». Я с трудом удержался от хохота. Он мне дает за все монеты столько, сколько стоит одна. Вот ведь чудак на букву «М». Нет, надо это дело прекращать. Ишь, расхулиганились. «Здесь 80 монет». Каждая стоит от 5000 долларов. Я понимаю, что вам тоже нужно заработать, поэтому снижаю цену до 4000. Итого вы мне должны 320 тысяч американских долларов. Продаю я все или ничего. Итак, ваше решение? «А вы не боитесь?» Начал олигарх и тут же запнулся. На его лице проступило такое удивление, что мне стало смешно. «Нет, не боюсь», — хмыкнул я и предложил. «Несите 320 тысяч, пока я не передумал. Они могут превратиться и в 500 тысяч, а то и в миллион». Хозяин поместья кивнул мужчине, который тихо и безмолвно стоял у него за спиной. Тот вышел и через 10 минут вернулся с дипломатом. Положил его на стол и снова встал за спинкой кресла хозяина. Тот же открыл дипломат и показал мне содержимое. «Тут 320 тысяч сотенными купюрами». «Если это фальшивые деньги, вам будет очень плохо», — предупредил я. «Это будет означать, что вы хотите нанести мне вред. Вас будет неудержимо рвать, пока я...» Олигарх сложился едва не пополам в приступе рвоты, и несколько минут его драло какой-то полупереваренной массой, пока в желудке не осталось только желчь. Но и при этом его все равно полоскало так, что я даже слегка обеспокоился. «Не дай бог, сейчас удар хватит. Кому потом продавать монеты?» «Я не знал, что деньги фальшивые», — пролепетал майор. «Это он сам. Я ничего не знал. Я предложил ему монеты со своими комиссионными. Он согласился, вот и все». «Я тебя не виню», — успокоил я полицейского и участливо спросил у побагровевшего, вымазанного в блевотине богача. «Все? Проблевался? Тогда давай сюда 400 тысяч долларов». «Почему 400? Было же 320!» Простонал богач, продолжая сгибаться в позывах рвоты. «Это было раньше, до того, как ты попытался меня обмануть», — нахмурился я. «А если сейчас денег не будет, я уйду, а ты будешь блевать, пока не сдохнешь». «Али, принеси!» Приказал богач, и помощник буквально галопом убежал за дверь, чтобы появиться с таким же дипломатом, в котором лежали фальшивки. «Все нормальные деньги? Не фальшивые?» Бодро спросил я, считая упакованные в банковские ленты пачки. «Тут точно 400 тысяч? Пересчитывать не нужно?» «Не нужно! Освободи и помоги!» Простонал олигарх, и я тут ему ответил. «Хорошо, хватит. Перестань блевать. Ты не нанес мне вреда. Но если еще раз попытаешься нанести мне вред, выблюешь свои внутренности. Кстати сказать, и тебя касается», — обернулся я к майору. «Все, поехали». И мы поехали. Майор был слегка удручен, но в конце концов даже развеселился и назвал олигарха тупым зебу, ведь он ему сказал, что едет с колдуном. А этот дебил попытался кинуть великого колдуна, как всегда пытается кинуть любого своего партнера. Так и нажил состояние кидаловым. И еще наживет, если не убьют. Что-то он уж слишком круто взял, взорвался. Главное теперь успеть снять с него свои комиссионные по 100 баксов за монету. Но никуда он не денется, демон хитрозадый, отдаст. Он майор тоже не зебу деланный, и на этого придурка у него найдется управа. Я не стал комментировать, не мои проблемы. Почему-то мне кажется, что тупой зебу вертел этого майора на одном месте, а может и сразу на двух. Киданет он его. От олигарха мы домой не поехали. Я потребовал отвезти меня в банк, который может прямо сегодня выдать мне дебетовую карту, и на счет этой карты я положу свои деньги, чтобы снять их уже в Москве. Или где захочу. То есть мне нужен банк с представительствами в России, например, в Москве. Или просто карта, с которой можно снять деньги в России, пусть даже и потеряв в процентах. Я уже выиграл, забрав лишние 80 тысяч долларов за моральный ущерб, так что мне пофиг эти проценты за снятие или перевод. Но меня ждал облом. Карты надо было где-то там печатать, готовить, ждать недели. И не факт, что по ним смогу снять деньги в России. Потому я плюнул и приказал отвезти меня в отель. Но когда ехали, полицейский несмело попросил. «Великий, помните, я спрашивал про то, что можете ли вы лечить? Мой начальник, у него болен сын. Если вам не трудно, не могли бы вы отправиться к нему? Вы сможете его вылечить?» Мы вернулись в полицейское управление и поднялись на третий этаж, где майор попросил меня подождать в приемной на кожаном диване рядом со столом темнокожей, довольно-таки милой молодой секретарши в юбке до колен. Она с интересом поглядывала на меня, как, наверное, смотрела бы любая секретарша в России, если бы к ее начальнику пришел, негр. Интересно же, зачем негру ее начальник? Или начальнику негр? А может, девушке хотелось попробовать секс с белым? Мечтают же некоторые белые женщины о сексе с неграми. Так чем негритянские женщины хуже? Им хочется белого. Хе-хе. Чего только не придет в голову, пока ждешь в безвремени. Всякая чушь. Через несколько минут дверь распахнулась, и оттуда вылетел небольшой полноватый человек в голубовато-сером мундире и фуражке с огромной тульей, изукрашенной золотыми узорами. Типичный африканский начальник-командир, какими я не раз видел их на картинках и в роликах фильмов. Просто-таки карикатурный африканский диктатор. Он как-то дико посмотрел на меня, а потом протянул свою пухлую руку, оказавшуюся на удивление твердой и сухой. В нескольких словах он обрисовал ситуацию, и через 10 минут мы уже сидели в длинном белом лимузине типа Майбах, а впереди и сзади нас ехала охрана в белых же крузаках. Хорошо живется власти в отдельно взятой Эфиопии. Нищая страна, точно. Только в нищих странах власть живет так хорошо. Показательно хорошо. Мальчишка лет 10 умирал. Ему оставалось жить максимум неделю, может, две. И это при том, что вокруг него толпились сразу трое колдунов, или лучше сказать, целителей. Ауры у них были слабенькими, даже не знаю, с чем сравнить. С нашими ведьмами самого низшего пошиба? Так, легкие отголоски колдовства, не более того. Зато разодеты как настоящие... Даже не знаю, с чем сравнить. На ум приходит только Киркоров с его совершенно дебильными, аляповатыми, безвкусными костюмами. Тут и перья из золота, и вышивка серебром, и куча амулетов из драгоценных камней, золота и серебра. ну и ко всему прочему барабаны, в которые они упорно били, веера, которыми обмахивали, и колокольчики серебряные, в которые названивали. Возле них суетились помощницы. Молоденькие симпатичные девицы, больше напоминающие о телесных утехах, чем о душевных страданиях. Увидев нашу группу, эти эпичные колдуны запели, заголосили с гораздо большей энергией, видимо, рассчитывая на более щедрое вознаграждение. Бубны загрохотали, голоса возвысились, сливаясь в стройный хор. Вдруг откуда-то сбоку из дверей выскочил еще один колдун. Толстенький, невысокий, но одетый так же ярко и богато, как и остальные. Над этим аура светилась покрепче. Это был настоящий колдун, хотя и не дотягивал до уровня Дамбадзу. А я сейчас сильнее Дамбадзу. Не знаю в сколько раз, но гораздо, гораздо сильнее. Увидев меня, колдун замер, вытаращив глаза, а потом спросил куда-то в пустоту, не обращаясь ни к кому конкретно. «Что здесь делает этот белый? Он все испортит! Белые только портят!» «По-моему, это ты тут все испортил, тухлый навоз Зебу», — ответил я по-амхарски. Едва не довел до смерти мальчишку бездарь. «Гоните отсюда этого белого, иначе я откажусь лечить! Он все испортит, он наведет порчу!» Колдун верещал так, что у меня уши заложило. По щекам его катились капли пота. Нижняя губа тряслась то ли от возмущения, то ли от страха. Я шагнул к нему, схватил за руку, и колдун сразу затих, обмяк. Через минуту я уже все знал. Бездарь правда не умел лечить. Он был неплохим заклинателем, делал амулеты, приворотные зелья, другие полезные штуки. Немного лечил, да, но совсем немного. На уровне бородавок, остановки крови и устранения боли. Тяжелые болезни ему были не по плечу. Потенциал у него имелся и силы хватало, если бы он был заточен под лечение болезней. Однако нет, не мог. Напустить проклятие мог, а снять практически нет. Я отпустил его руку, он мне был уже не интересен и теперь не может навредить. Может, с него денег потребовать? Пусть принесет. За лечение бабла получил и не слабо по здешним меркам. 10 000 баксов. Правда, это на всю гоп-компанию вместе с малосильными помощниками и штатом медсестер. Но после недолгого раздумья решил, ну его к черту, пусть валит отсюда. Убивать его не буду, тут не саванна, за убийство могут быть проблемы, но и видеть этих ряженых я не хочу. У парнишки был рак печени, и на лечение у меня ушло около часа. Пришлось выжигать все гнезда порчи, которые темнели по телу, как вбитые в него ржавые гвозди. Работать приходилось очень осторожно. Организм ослаблен, лишние нагрузки для него смертельны. Когда я выходил из комнаты, мальчишка спал. Розовый, без малейших следов желтизны в лице и глазах. Когда меня спросили, что я хочу за свои услуги, по дорогу к больному еще в машине, я сразу сказал, что мне нужен спокойный и свободный выезд из страны. Билеты в бизнес-класс мне и моей подруге. Больше ничего. Можно было бы, конечно, стрясти с них денег, все-таки заместитель министра внутренних дел, не какой-то там простой постовой коп. Но я не захотел. Деньги у меня есть. Лучше пускай меня вывезут из страны, которая надоела мне так, что и не передать. Не нужен мне берег турецкий. И Африка мне не нужна. Меня отвезли в отель, где ждала, волнуясь, Варя Жози. Увидев меня, она едва не расплакалась. Сказала, что ожидала чего-то плохого. Уж больно страна такая, суматошная. Поскорее бы домой, в глухой уголок Тверской губернии, в деревню Кучкино, в которой никогда и ничего не случается. Хм, не случалось, пока я туда не приехал. Но это уже частности. Вылет завтра в 10 утра по местному времени. Хм, как не смешно, и по московскому. Время в Аддис-Абебе и в Москве полностью совпадают. Кстати, сегодня сделал еще одно открытие. Оказывается, я говорил не только на языке Мурси и Сури, но и на амхарском языке. И не просто говорил, я читал на нем и, наверное, могу писать. Официальный язык Эфиопии – амхарский, на нем разговаривает большинство местных жителей. Ну а долина Омо и дальше к границе – язык Мурси и Сури, который суть одно и то же, они понимают друг друга. Вечер провели в безделье. Никуда не ходили, кроме как в ресторан. Нас никто не беспокоил. Дверь в номер заменили на новую. У выхода из отеля теперь дежурил охранник с автоматом. Не знаю, может из-за нас, а может поставили после теракта, но факт есть факт. Охраняли. Ночь провели как два молодожёна. Полночи не спали, только когда небо стало сереть, успокоились и заснули. Встали в 7 утра, еле-еле сонные и вялые. В самолете отоспимся. А пока в душ причесаться, это я, Варе причесывать нечего, ежик на голове. Одеться и ждать, когда за нами приедут. Приехали в 9 часов. Я уже начал слегка переживать. Время-то уже на регистрацию идти, а еще паспортные контроли, все такое. Но меня успокоили, без нас самолет не улетит, это строгий приказ заместителя внутренних дел страны. Паспортный контроль мы пройдем со свистом. Сопровождающий молодой мужчина в строгом черном костюме, наводящем на мысль о похоронном агентстве, пообещал быстро проставить все нужные штампы. В общем, нас загрузили в машину и с сиреной, с почестями, так сказать, доставили в аэропорт буквально за 15 минут. Машина проехала прямо на летное поле, остановившись у самолета, и сопровождающий рысью помчался внутрь здания выполнять свое обещание. Через 15 минут мы поднимались по трапу в Боинг, еще через несколько минут сидели в удобных купе-кабинках бизнес-класса, где можно было не только сидеть, но и лежать. Перед кабинкой в стене экран телевизора. Все удобства, однако. Кабинка Вари рядом, так что мы могли с ней свободно говорить. Но, честно сказать, говорить особо и не хотелось. После бурной ночи меня хорошенько пробило на сон, так что я, как только плюхнулся в кресло, тут же моментально стал дремать. Разбудила милая смуглая стюардесса в темно-зеленом костюме, которая попросила меня пристегнуть ремень безопасности. Самолет уже разогревал движки, так что скоро родина. Интересно, как я сумею протащить свой дипломат с 400 000 долларов? Придется, наверное, заполнять декларацию. А что с изумрудами и алмазами? Если их у меня обнаружат незадекларированными, будут проблемы. Придется колдовать. Ну что же, поколдую, не в первый раз. Главное, я теперь не в хижине из говна и палок, а вернулся в нормальную цивилизацию. Интересно, что там дома делается? Ведь все потеряли меня. Машина есть, а меня нет. Небось, в розыск подали. В машине и телефон остался. Может, стоило позвонить домой из Эфиопии? Но только как я объясню, что оказался в Африке? Да и зачем? Ни к чему лишним людям знать о моих проблемах. Если только Самохину можно было позвонить. Но днем раньше, днем позже, какая разница? Лучше сам появлюсь и все расскажу. Ну, почти все. Кроме того, чего рассказывать не надо. Об убийствах колдунов, например. Об уничтожении десятков и сотен Мурси. Ну и вообще, надо меньше рассказывать людям о своих способностях. Пора мне залечь на дно. Если получится, конечно. Ну а пока что я залягу на свое ложе. Классно. Ох, классно. Может, шампанского еще заказать? Закажу. И обед скоро принесут. Красота. Никогда в бизнес-классе не летал. Просто слов нет, как здорово. Интересно, сколько это все стоит? В обычном классе самолета сидеть ужасно. Ноги упираются в спинку, а они у меня довольно-таки длинные. И девать их некуда. Корчишься, корчишься. Сдается мне, что производители самолетов это все нарочно сделали, чтобы вынуждать пассажиров покупать дорогие билеты в бизнес-класс. Иначе не могу объяснить такую дискриминацию людей с ростом 180 и выше. Салоны самолетов реально рассчитаны на карликов. Самолет начал набирать высоту. Все выше, выше, выше. Скоро выйдет на крейсерскую скорость и... И тут жахнуло. Так жахнуло, что у меня заложило уши. И дым. Запах дыма. Крики, ужасные крики и ледяной ветер. Я все понял. И такая меня взяла досада. Так бездарно, так тупо все закончилось. После того, что я перенес, после того, чему научился, после всего пережитого, и превратиться в куски обгоревшего мяса? Да что же это такое? Да не бывать такому. И я уже действовал как автомат. Самолет падал, и в салоне возникла невесомость. Прямо передо мной в воздухе плавал мой дипломат. Я уцепил его за ручку и, оттолкнувшись от стены ногой, поплыл, полетел туда, где на кресле лежанки замерла, вытаращив глаза, перепуганная Варя Жози. Я не стал ее отцеплять. Плюхнулся на нее, также сжимая в руке дипломат с деньгами и представив себе то самое место, где стояла брошенная мной машина. Пожелал туда перенестись. перенестись вместе с Варей дипломатом со всем, что у меня было. И я знал, что у меня получится. Вспышка, звон в ушах и... солнце. Яркое июньское солнце. И велосипедист, который везет в пакете на багажнике янтарную бутылку пива, просвечивающую сквозь тонкий пластик. «Вы это... откуда взялись?» Недоверчиво спросил мужик, бритый дня 4 назад и теперь заросший седым клочковатым волосом. «Вас же не было!» «Мы были всегда», — веско сказал я, поднимаясь с травы и подавая руку Варе. «Мужик, тебе чё надо? Едешь, ну и поезжай себе!» Мужик что-то пробормотал, покосившись на голые коленки Варе, встал на педаль, катнул свой древний аппарат, и тот кряхтя завилял по дорожке. «Дома. Я дома. О боги. Никак не могу осознать эту мысль. Дома». «Вась, это что было?» Варю колотила крупная дрожь, и я прижал ее к себе, поглаживая по спине. «Террористы взорвали самолет. Теракт. А я немножко поколдовал, и мы перенеслись домой. Вот в двух словах». «Так ты мог и раньше перенестись? А зачем была вся эта суета насчет документов? Какого черта мы сидели в этой проклятой Африке?» «Не мог, Варь», — вздохнул я удрученно. «Если бы мог, давно перенесся. Это когда мне конкретно прижарило зад, я и свалил. А до того не мог». «А теперь можешь? Или это на один раз?» Продолжала пытать Варя. Я прошелся по своим ощущениям, по закоулкам памяти. «Могу, Варь. Теперь могу». «И что мы будем делать? Сейчас. С моим новым телом. У нас документы на эфиопских граждан. Как мы поедем домой? Везде документы нужно предъявлять». «Варь, не тупи!» — хмыкнул я, и Варя хихикнула. «Правда? И чего это я? Ты же можешь перелетать куда хочешь. Так полетели, чего мы тут торчим? Домой хочу!» «Вначале я кое-что выясню», — туманно пообещал я и, подойдя к воротам, которые, кстати, уже поменяли, мысленно спросил. «Где вы, бесовщина моя?» «Здесь хозяин!» — откликнулся радостный голос Прошки. «Мы тебя уже давно слушаем и пребываем в состоянии перманентного охренения». «Точно, хорошо сказал. Перманентное охренение», — хохотнул Минька и тут же серьезно добавил. «Вижу, хозяин, тебе крепко досталось, но ты вышел молодцом, силы набрал немерено. Теперь тебе никто не страшен, надеюсь. Может, и Варю выручишь, почему бы и нет?» «А кто вон в том молодом теле сидит?» — хмыкнул я. «Ну-ка, посмотрите». Секунда, две, и снова голос Прошки. «Хозяин, ты меня удивляешь и удивляешь! Ты засунул половинку души Вари в эту молодую тёлочку! Хм, интересное решение! Почему бы и нет? Ох, и интересно же с тобой! Ей-ей, старый хозяин до такого не додумался! Если выручим прежнее тело Вари, можно жить сразу с двумя Варями, и обе будут одинаково тебя любить. Ну, наверное, одинаково». «Стой!» — приказал я. «Ну-ка объясни мне теперь, как это две одинаковые? Честно сказать, я думал, что у них в памяти будут лакуны, что-то помнят, что-то не помнят. И настоящая цельная душа Вари будет такой только тогда, когда половинки объединятся. А вы мне говорите, что все не так?» «Так, да не так, тут все сложно!» — замялся Прошка. «Хозяин, не хотелось бы тебя погружать в теологические частности и философские зауми. Когда-нибудь мы с тобой это обсудим, но пока прими на веру. Эти две личности практически идентичны». «Идентичны. Нахватаются по телевизору всяких гадких слов. Как это идентично, если одна из Африки, другая с колдуном развлекается, если можно так выразиться? Хм, нельзя, конечно. Нехорошо. Но вы поняли». «Поняли, чего уж тут не понять. Да и ты прекрасно все понял, только почему-то злишься. Одинаковые личности в основном — это Варя. Но в тот момент, когда ее душа раздвоилась на Ка и Ба, обе души, находясь в разных телах, начали собирать разный опыт. И вроде бы и Варя — сущность одна и та же, но кое в чем не та же. Одна где-то там в Африке бродила, попку грела, другая, не знаю, что там другая греет, но в общем они и одинаковые, и разные, вот». «Все понятно, что ничего не понятно», — резюмировал я. Одно радует, вы теперь со мной, мы все целы, и значит, еще поборемся. «Если только Варя еще жива! Та Варя, другая!» — констатировал Минька и, чувствуя мое недовольство, быстро добавил. «Хозяин, я не могу тебе врать. Что там стало с другой Варей, я же не знаю. Но представляю, что колдун точно занялся тем, что усиленно тебе гадит. А как лучше нагадить? Истязать душу Вари. А как истязать душу Вари? Делать с ее телом то, что... Варе не понравится, и потому никаких гарантий. Может, он ее уже убил?» «Не убил. Он должен убить ее перед моими глазами и только так насладиться местью», — мрачно заметил я. «Не факт», — вмешался Прошка. «Откуда он знает, что ты жив? Он зачем тебя выбросил в Африку? Чтобы ты там в мучениях погиб, думая о том, что не сумел спасти подругу. А иначе зачем? А тут он как следует поистязает Варю и затем мучительно убьет, выпустив душу внафь. И душа будет страдать. В общем, все сложно, и теперь думай, как будешь искать Варе на тело». «Кстати, а почему вы за мной не последовали, если знали, что я в Африке?» «Откуда мы знали?» Прошка был возмущен. «Ты исчез, оборвав нить, и где нам было тебя искать? На Луне? И без твоего приказания мы вообще не можем сдвинуться с места. А узнали о том, что ты был в Африке после ваших разговоров. Ну и посмотрели в вашей сваре и Жози памяти. Кстати, позволь тебя поздравить, хозяин. Мало того, что ты выжил, так еще и стал раз в 5 сильнее. Денег заработал и красотку с собой привез. Молоденькую, красивую. Гордимся тобой». «Гордимся», — добавил Минька, и у меня на душе даже потеплело. «Вот глядишь ты, нечисть, бесы, а тоже переживают за меня. Приятно, что не говори». «Ладно, льстецы, если вас это порадует, я тоже скучал без моих бесов. Не поговорить ни с кем, не посоветоваться». «Не кишки вывернуть злодеям», — хохотнул Минька. «И это тоже», — легко согласился я. «Ладно, братцы-кролики, расскажите-ка мне, что тут было после того, как я исчез». «Ну что было?» — задумчиво протянул Прошка. «Пожарные были, потом полиция была. Машину твою на эвакуаторе отвезли, опечатали. Документы изъяли». «Стоп, а на основании чего отвезли и изъяли?» — возмутился я. «Просто так?» «Сторожа сообщили, что ты пришел, а потом вдруг исчез. И что приехал на машине. Машину ты не закрыл, ключи там торчали, и документы с телефоном остались. Они поглядели, поглядели, и машину увезли». «Там и паспорт, там и полицейское удостоверение», — вздохнул я. «И телефон. Нужно будет ехать в отдел выручать. Небось, уже на службу мне сообщили. Вот же черт». «Нет, а что ты хотел, хозяин? Тебя почти месяц нет. Машина брошена открытой, документы остались. Куда ты делся? В розыске ты теперь точно? В отдел придешь, могут и повязать, придумывая версию, куда пропал. И давай двигаться, день-то не бесконечный. Нам, кстати, ужасно надоело сидеть на одном месте». «А дома не надоело? Вы там сколько? Лет 50 одни сидели?» «Не одни, там и домовой, там и банный. Опять же, время от времени кто-нибудь пытался вселиться, мы его пугали. Все забава какая-то. А тут дурацкий дом, в котором никто не живет. Мы уж и не чаяли тебя увидеть, простились. Когда ты появился, умели бы, так просто заплакали». «Ладно, хулигана разжалобили. Сейчас сам заплачу. Цепляйтесь за меня, сейчас полетаем. Наверное». Я пошел к Варе Жози, которая присела на брошенный в траву дипломат с 400 000 баксов, и радостно объявил: «Сейчас полетим домой, забросим деньги и подумаем, что делать дальше. Документы мои где-то в ментовке, так что придется порыскать. Но ничего, мы не такие преграды брали. Не правда ли? Давай, обхвати меня руками. Да дипломат, дипломат давай сюда. Все-таки деньги, черт их подери». Я сосредоточился на образе моего дома, его окрестностей, и опа! Жахнуло, ударило по ушам, и бах! Мы вывалились из никуда прямиком возле дороги, которая сворачивает к моему дому с грейдера. Куст жимолости ткнул мне в бок, сверху на меня приземлилась Варя Жози, которая при ее худобе весила все-таки килограммов 45-50, не меньше, так что из меня чуть не выбило дух. Даже в глазах потемнело. Интересно, а если бы я приземлился на какую-нибудь сухую острую лисину? Вот бы потом было удовольствие вытаскивать из кишков двухметровую занозу. Варя тоже поранилась. На бедре длинная кровавая царапина, как ножом его вспороли. Даже кровь по голени заструилась. Варя сморщила нос, на котором проступили веснушки, и беспомощно оглянулась на меня. «Сейчас», — кивнул я, подошел и, коснувшись ноги, толчком выплеснул заряд силы. Кровь тут же остановилась, рана на глазах затянулась, будто ее стерли, и не осталось ничего, никаких следов того, что только что отсюда обильно лилась кровь. «Да», — протянула Варя и помотала головой. «Никогда бы не поверила, и вот. Чем бы кровь стереть, а то как-то нехорошо». «Если только долларами», — хмыкнул я. «Ладно, шучу, вот тебе платок», — извлек из кармана. «Вытирай, потом отстираешь. Память из Аддис Абебы». «Век бы ее не видать», — хихикнула Варя и начала уничтожать кровавые разводья на ноге. Платок сделался красным. Варя посмотрела кругом, видно, хотела его выкинуть, но я тут же запретил. «Нельзя. Вдруг твоей кровью кто-то воспользуется. Напустит на тебя порчу. Лучше взять с собой. Давай его мне, у меня одежда не пачкается». «Кстати, почему?» — заинтересовалась Вера. «Колдовство такое», — уклончиво пояснил я и взял ее за руку. «Пойдем домой. Кстати, посмотрим, что они там настроили». И мы пошли, и когда вышли из-за деревьев и стал виден мой дом, я слегка офигел. Дома совершенно не было видно. На его месте стоял огромный домино поместья, который поглотил старый домишко, как кашалот маленького кальмара. Я угадывал то место, куда встроили старый дом, но если не знать, никогда не догадаешься. Вокруг дома парк по типу английского. Уже лежал газон, торчали небольшие голубые ели, рядами стояли туи. Старый сад не уничтожили, проредили, облагородили, и ветки сейчас были густо усыпаны маленькими зелеными яблоками. Работа теперь шла по периметру. Возводили высокий кирпичный забор. Оно и понятно, забор в последнюю очередь, иначе как завозить стройматериалы. Перед домом вымощенная плитами площадка. Уже построена новая баня с летней кухней, печью и мангалом. А посреди участка, позади дома, довольно-таки большой бассейн. Пока что сухой. Чуть поодаль беседка на берегу небольшого пруда, обложенного большими камнями. Пруд уже был наполнен. Да, похоже, что придется еще доплачивать. Расходы здесь точно не на один лимон баксов. Это надо еще внутри смотреть, что они там сделали, и как встроили старый дом. Когда Вера увидела построенное, ойкнула и даже захлопала в ладоши. «Вот это да! У тебя дом покруче, чем у Самохина. Красота какая! Хочу в нем жить!» «А куда ты денешься?» Вздохнул я и, продолжая держать Варю Жози за руку, пошел вперед, туда, где стоял старенький пикап прораба Виктора. Вот как раз и переговорю с ним, как и что тут сделано. А потом уже и к Самохину.